Походив между рядами, я решил закрыть глаза и ткнуть в камень наугад. Открыв глаза, я посмотрел на выбранный камень. Это оказался среднего качества камень для пробуждения магии растений. Что ж, неплохо, приступим. Я положил руки на камень и расслабился. Меня тут же затянуло в мой внутренний мир, где я увидел уже знакомые туманности молнии и ветра. Однако теперь рядом с ними была маленькая звездная пыль серебристого цвета. Магия измерений, но какая? Призыв или звук? Точно не хаос, у него немного другой цвет. Сосредоточившись на звездной пыли, я попытался понять, что это за элемент. То, что я почувствовал, меня изрядно удивило. Это был элемент пространства. Я пробудил пространство на среднем уровне. Вот круть. Ладно, долго радоваться такому элементу времени не было. Откинув камень в сторону и повалив полки с другими камнями, типа сюда ворвались монстры, я взял кувалду и устроил еще больше разрушений. После чего направился в комнату охраны. Скорее всего, адепты вырубили камеры, но надо убедиться в этом. Они и правда это сделали. Просмотрев записи, я себя на них не нашел, но для верности сломал кувалдой жесткий диск и погромил еще и эту комнату. После такого основательного погрома, я остался ненадолго в ассоциации магов, отдохнул и восстановил силы и магическую энергию. Голова болела от частого использования магии, а тело поднывало от чрезмерных физических нагрузок. Была глубокая ночь, Мофан скорее всего выдвинется за сестрой ближе к рассвету, когда утрясет все дела в безопасном месте, так что время у меня было. Передохнув, я направился к супермаркету, где была Синься. Добраться туда не составило проблем, однако то, что я почувствовал, приближаясь к нему, меня совсем не порадовало. Рядом с ним я почувствовал энергию вожака стаи. Я сейчас точно не смогу противостоять такому монстру на равных, не говоря о том, чтобы победить. Максимум, на что сгожусь, так это отвлечь и поцарапать. Если там и правда вожак, то у меня проблемы. Продолжив движение, я увидел возвышающегося над двухэтажным зданием супермаркета волка. Он был белый, как снег, местами испачкан в крови, на спине его были видны костные шипы, на голове же было три глаза. Это точно вожак стаи, трехглазый волк. Черт, за что мне это? К счастью, я его вовремя заметил и смог затаиться, не привлекая его внимания. Он пожирал то, что было на дороге. Немного подумав, я вспомнил о горе крыс и одноглазых волков, что я там оставил. Черт, самым очевидным решением было дождаться, пока он сам уйдет. Время было, по крайней мере, я в это верил. Однако, к моему огромному разочарованию, волк доел всех, кого я оставил, и лег спать. Блин, с этим надо что-то делать. Если он проснется до рассвета и уйдет, то хорошо, а если нет, самым простым способом прогнать этого волка, это найти другого волка и стравить их. Но где взять такого и как их друг на друга натравить? Первым делом я решил осмотреть окрестности. Пока волк спит, можно не так сильно бояться. Поблизости не оказалось никого, достойного соперника тому вожаку не нашлось. Черт, план рухнул. Как еще можно убрать оттуда волка, если убить его я не могу? Сделать подальше еще одну кучу трупов, разбудить и отправить его туда спать, можно попробовать. Хотя нет, стоп, это тоже глупо. Как убедить его остаться там? Никак. Можно попробовать ослабить его и добить, устроить ловушки и прочее. Так будет вернее. Однако для начала я нашел группу из трех одноглазых волков и убил их, скинув в одно место. После этого я нашел большой канат и на улице по направлению к тем трупам, выбив окна на первом этаже, привязал канат. В этом месте волк может споткнуться, а я получу возможность нанести удар. Но я знал, одного каната мало, поэтому привязал сразу 4. После этого я нашел в магазинах переносной генератор высокой мощности, а также длинную арматуру, примерно в 1,5-2 метра, и поставил их в 70-100 метрах от растяжки. После чего нашел магазин с фейерверками и заложил огромную их кучу под предполагаемым местом падения волка, а также в зданиях с двух сторон. Третьим шагом было нахождение камней огня, которые обычно используют в двигателях внутреннего сгорания. В книжке про них написано, то, что они обладают огромной взрывной мощью, если рядом с ними ударить магией огня или молнии. Ну, еще они должны бить отдельно от корпусов двигателей, иначе они не взорвутся. Да и близко означает практически прямое попадание. Так что пришлось изрядно повозиться с машинами, что бросили люди, спасаясь от монстров. Штук 30 я положил к фейерверкам, еще 20 я сложил в мешки и положил у генератора. Тем временем к куче трупов прибавилось несколько крыс, что мешались мне во время поиска необходимых вещей. Последнее, что я придумал, это притащить генератор на крышу здания, рядом с волком и привязать к одному из его кабелей арматуру. Также я поступил с тем, что оставил у растяжки. Эти генераторы работают от камней молнии, и если покопаться немного и снять ограничитель, то могут единоразово выпускать мощный молниевый разряд. Если повезет, то попав в глаз волку, можно будет его убить, спалив мозг. Хотя я в этом не уверен, так как он вожак стаи, и такой слабый по его меркам разряд может всего лишь замедлить его реакцию, но лучше, чем ничего. Закончил я все подготовительные действия за полчаса до рассвета, первые лучи солнца уже начали виднеться на востоке. Пора было действовать, волк все еще спал, идеальный момент для моего нападения. Собственно, потому что он спал, и я действовал невероятно аккуратно, застывая от каждого его шороха, я смог притащить на крышу генератор и сам подняться сюда, скрывая свою силу и дыхание. Взяв в руки арматуру, привязанную оголенным кабелем генератора, сниму самому, я подготовил заклинание «Лезвие ветра» и направил его вместе с арматурой в один из глазов волка. Она, благодаря ускорению лезвия ветра, успешно пробила глаз, при этом еще превратив глаз в кровавое месиво, а также оставив царапину на лице волка, царапину, да довольно глубокую, но царапину. А я использовал третью ступень магии ветра. От полученного ранения волк зарычал и начал вставать, просыпаясь и ища обидчика. Я же, не теряя времени, одной рукой включил генератор, а второй отправил в поверженный глаз волка гнев молнии. По глазу волка ударил разряд генератора, сдобренный моей магией, которая еще больше разворошила ему глаз и поразила нервы, вплоть до мозга. Но волк и не думал помирать. Он взвыл от боли и посмотрел в мою сторону. Я же, ожидая такого поворота событий, рванул с помощью шага ветра вниз на улицу, а оттуда вперед к куче трупов. Волк кинулся за мной не сразу, а через секунду после. Сказывалось частичное поражение мозга, да и двигался он явно не так, как должен, более медленно. Прошмыгнув под растяжкой, я подбежал к второму генератору и быстро обернулся. Волк несся за мной, набирая скорость. Я подготовил печать молнии, и в момент, когда волк достиг места растяжки, выпустил магию в лежащий в куче фейерверков камень огня. К моему сожалению, волк порвал все четыре каната и был готов нестись дальше, но прозвучал взрыв, от которого я чуть не упал, а от ошметков меня спас автомобиль, за которым и стоял я со вторым генератором. Встав на ноги, я посмотрел в сторону волка. Он пострадал весьма сильно. Во-первых, его передние лапы и брюхо было изрядно обожжено, местами даже виднелась кость, но это были далеко не смертельные раны для такого зверя, да и эффекта от 10 камней я ждал больше. Также все его тело было изранено осколками зданий, которые разлетелись во время взрыва, но о них и говорить не стоит, мелкие царапины. Также от взрыва волк упал на землю, немного проехав ко мне, это играло мне на руку. Быстро создав звездный путь ветра, я кинул ему в глаз арматуру, ускорив ее лезвием ветра. Повторилась та же ситуация, что и в первый раз, глаз был проткнут насквозь и превращен в кашу, от которой тошнило. Долго не размышляя, пока волк приходил в себя и пытался встать, я врубил генератор и направил на него гнев молнии. После этого волк, который успел привстать, вновь упал, почти потеряв сознание. Все же даже вожаку сложно пережить дважды разряд такой силы прямо в мозг. Однако он не умер, а продолжил пытаться вставать. Теперь я стал кидать в него мешки с огненными камнями, взрывая их печатью молнии у его морды. Всего мешков было 4, взрыв от каждого получался неплохой, но не сравнить с тем, что было от 30, да еще и фейерверков. Первый мешок, взорвавшись, сжег кожу на правой стороне лица, а также прожег дырки в глазах, волк был ослеплен. Второй разворотил ему челюсть. К этому моменту волка не слушались его же конечности, он пытался с их помощью встать, но мозг молниями был частично превращен в кашу. Третий мешок разорвал ему половину морды, попав в рот. Четвертый окончательно уничтожил его голову, волк был мертв. Однако, несмотря на простоту данного убийства, я пострадал тоже довольно сильно. Во-первых, физическая усталость от беготни и всей прочей ерунды была невыносимой, мне нельзя полагаться на прирост силы от культивации, надо бы самому покачаться. Во-вторых, ментальная усталость от постоянного выпуска заклинания и переключений между элементами. В-третьих, взрывы для меня не прошли бесследно. Моя новая спортивная куртка была порвана, а на руках, груди и голове были ожоги, не смертельные, но и не слабые, месяц-два точно будут заживать, вместе с порезами от ошметков зданий, которые до меня все же долетели. Это явно был самоубийственный план, в котором мне повезло выжить, и что я получил в награду? Душу вожака стаи, которую тут же впитал мой зуб. Да это была целая душа, и за нее можно было выручить порядка 20 миллионов. Но у меня не было ни сил, ни возможности остановить свой зуб и сохранить душу. Хотя если учесть то, что он после нее засветился и завибрировал так же, как когда-то становился духовным сосудом, то может это была последняя его капля для прорыва на новый уровень. Глава 17. Спасение Синься. Посмотрев еще раз на свои раны, я несказанно обрадовался, что Синься маг исцеления, однако, сейчас ее просить помощь нельзя, надо самому обработать их, да еще и проверить, все в порядке у нее. Кстати, солнце уже встало, наступил рассвет. Глянув на гору трупов, которую я хотел использовать для откупа у трехглазого волка, я немного рассмеялся, но, почувствовав боль, прекратил. Она все же не понадобилась, зачем я ее вообще делал? Дебил совсем. Как можно сплавить взбешенного зверя на небольшую горку еды? Кряхтя от боли, я направился к супермаркету. По пути к комнате охраны я заскочил в аптеку, что была на первом этаже, и взял кучу бинтов с перекисью водорода и какими-то обезболивающими, иначе я умру от боли раньше, чем сюда придет Мофан. В комнате охраны с помощью камер я убедился, что все в порядке, а люди еще не ушли, так что время у меня еще есть. Первым делом я вколол себе обезболивающее, оно ослабило боль, но и уменьшило концентрацию и общее ощущение тела. Теперь на выпуск магии уйдет минимум секунды две. Далее я снял с себя всю одежду, скинув ее в углу магазина одежды. Маску было особенно больно отдирать, так как она была пластмассовая и от жара взрыва оплавилась. Почему я такой дурак, что не снял ее перед боем? После этого я принялся обрабатывать ожоги и раны, прижигая их перекисью водорода и зеленкой. Также намазал раны специальным кремом, ускоряющим заживление. После этого я забинтовывал ранение. Этому нас научили на уроках оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, правда, Мофан большую часть прослушал. После окончания процесса я стал похож на мумию. Что же, ладно, с этим надо будет как-нибудь разобраться до возвращения в безопасную зону. В магазине одежды я нашел хорошие джинсы, майку и спортивную куртку, а также кроссовки, так что я вновь был одет во все чистое, почти, по крайней мере, в целое. Также я одел черную кепку, да теперь мой образ завершен. Вернувшись в комнату охраны, я обратил внимание, что люди куда-то собираются и открывают двери убежища. Что, уже началось? Я думал, у меня больше времени, но да ладно. Быстренько, убрав все следы своего пребывания в комнате охраны, я оставил дверь открытой нараспашку. Последний раз глянув на экраны, я увидел, как люди уходят из убежища, оставляя одну Синься. Направляясь на крышу здания, я проходил мимо магазинчика с развлечениями, где я взял маску. Не удержавшись, я прихватил с собой одну, повесив ее на шею. Поднявшись на крышу, я спрятался так, чтобы видеть, что происходит на улице, но с улицы меня было тяжело заметить, и стал ждать, восстанавливая магическую энергию, заодно понемногу залечивая раны. Ждать пришлось довольно долго, с полчаса, возможно, час, не больше. По дороге к супермаркету шли два человека, молодой парень и девушка. Я сразу насторожился от этой комбинации, Мофан должен был прийти один. Присмотревшись в парне, я узнал Мофана, девушкой оказалась Линь Юйсинь. Черт, что я такого наделал, что она сюда притащилась с Мофаном. Не стоило идти сюда со мной, сказал немного застенчиво Мофан. Я смог услышать их, только очень сильно прислушавшись. Это моя сестра и брат, я должен сам спасти их. Ничего страшного, я обещала помочь тебе спасти твоих родных. И хотя прошло много времени, но я думаю, они оба живы, ответила Линь Юйсинь довольно-таки веселым голосом. Мы уже узнали, что твой отец, Мо Син, находится на базе охотников в горах, и с ним все в порядке. Осталось найти брата, Ксин Юна, который спас мою сестру и твою сестру, Синься. Я не могу сидеть в безопасной зоне, пока ты рискуешь своей жизнью. Спасибо вам за это, но вы также узнали, что ваш отец погиб, вы видели его. Неужели после этого вы решили все же помочь мне? Спросил с сомнением Мофан, подходя к зданию супермаркета. Именно поэтому я и решилась вам помочь. Я не хочу, чтобы вы потеряли кого-то из близких. Я потеряла отца и чуть не потеряла сестру, дважды. Ее спас именно ваш брат, я верну ему долг, как и Аквилону, что спас меня», — говорила Линь Юйсинь весьма уверенно и проникновенно. «Ко мне же подступал порыв смеха. Тем человека, которого она хочет спасти, и тем, кто спас ее, был я. Получается, она трижды мне должна? Ха!» В этот же момент с черного входа с монстрами в здание уже заходил Юйян, а я думал, где он. «Что это там за огромная туша?» — спросил Мо Фан, показывая на остатки трехглазого волка, убитого мной. «Похоже на трехглазого волка, только он уже мертв», — сказала Линь Юйсинь, присмотревшись. «Нам следует быть осторожнее, это мог сделать только маг среднего уровня, подчинивший звезды», — сказала она, подходя к дверям супермаркета. Я спустился по лестнице в супермаркет и, забравшись на металлическую конструкцию под крышей, стал наблюдать за происходящим. Внутри Мо Фан и Линь Юйсинь уже стояли напротив Юйяна и десяти черных монстров. До чего обезображенная половина лица была у Юйяна, не зная, что это он не поверил бы. «Ты кто такой?» — спросил с нескрываемым гневом Мо Фан. «Ты кажешься мне знакомым». «Ха-ха-ха!» Юйян разразился дьявольским хохотом, отклонив голову назад. «Ты уже не узнаешь меня, я из-за тебя лишился лица. Ты отобрал у меня все, мерзкий мальчишка. После того, как я проиграл тебе, бог смерти Салан лишил меня лица призрачной кислотой и понизил со священника до адепта. А я собирался подняться до дьякона и проложить себе прямой путь до высокого уровня. А это ты, Юйян? Снимай свою маску, ей только детей пугать», — усмехнулся Мо Фан, слегка наигранно. «Меня же прошибло холодным потом. Во-первых, к Юйяна должно было быть обезображено только пол лица, а не все. Во-вторых, насколько я помню, он должен был стать священником после похищения святого источника, неужели он стал им раньше? В-третьих, слишком много различий с оригиналом, возможно, мне придется вмешаться. На всякий случай я надел маску». «Ах, ты, я сказал, это не маска, а мое лицо», — взревел Юйян. «Я убью тебя, монстры, убейте их». После его слов, все 10 монстров кинулись на Мо Фана и Линь Юйсинь. К счастью, они смогли увернуться и побежать к лестнице на второй этаж. Линь Юйсинь остановила одного монстра водяным щитом третьей ступени, но он долго не может продержаться, а Мо Фан разжег огонь на пути монстров. «Ха-ха!» – рассмеялся Юйян каким-то потусторонним смехом. «Твой огонек может ранить их только при прямом попадании, дебил. После увиденного я понял, мне надо вмешаться, а то Мо Фан и Линь Юйсинь погибнут». Спрыгнув практически с крыши супермаркета, я смягчил себе приземление шагом ветра, после чего с небольшой задержкой создал гнев молнии и направил его на одного из монстров, отчего тот разлетелся на куски. «О, а это кто?» – спросил Юйян, обратив на меня внимание. «Аквилон?» – удивилась Линь Юйсинь. «Нет, выглядит немного по-другому. Убейте и его», – махнул рукой Юйян, показав на меня, и 5 монстров тут же кинулись в моем направлении. «Бежим, в комнате охраны крепкая дверь», — крикнул я, используя шаг ветра, чтобы обогнуть монстров и присоединиться к Мо Фану и Линь Юйсинь. Мо Фан запустил в одного из монстров взрывную волну, нанеся ему серьезный урон. Я же еле смог закончить гнев молнии и убить еще одного монстра. Комната охраны была прямо перед нами, еще немного и мы будем в безопасности. Первым в нее влетела Линь Юйсинь, за ней Мо Фан. Я остановился у самой двери, запустив еще один гнев молнии в монстра, но тот увернулся и заклинание разворотило половину тела тому, что был за ним. Первый же почти прихлопнул меня, глупый просчет, почему я сегодня так часто туплю, из-за усталости. К счастью, Линь Юйсинь создала передо мной водяной щит, спасая от монстра. Недолго думая, я закрыл дверь. «Что нам делать, их слишком много?» — взволнованно сказала Линь Юйсинь. «Нужен маг среднего уровня, который может выпускать магию, тогда их довольно просто будет убить», — сухо сказал я, а динамик в маске превратил мои слова в бездушные. «Но разве ты не маг среднего уровня, у тебя 2 элемента, и ты, разве не Аквилон?» — спросила Линь Юйсинь, пристально смотря на меня, как будто Аквилон передний выпускал магию среднего уровня. «Нет, я не он. Меня зовут Австр, да я маг среднего уровня элемента молнии, но я еще не могу полноценно выпускать магию среднего уровня», — ответил я таким же голосом. «Я попробую прорваться, вы проследите, чтобы они мне не помешали», — сказал Мо Фан, показывая на дверь, в которую рвались монстры. «А ты разве сразу после прорыва сможешь творить магию?» — спросила Линь Юйсинь, не понимая Мо Фана. «Да, учительница Тан Юэ дала мне фолианты, которые помогут мне в этом». Сразу после сказанного Мо Фан сел на пол и начал совершать прорыв. «Вы случайно не знаете Аквилона?» – спросила Лин Юйсинь, пока Мо Фан совершал прорыв. «Да он мой старший брат», – отмахнулся я от нее, смотря на изображение с камер. В холле к Юяну подошел человек в синем, они поговорили и быстро ушли, оставив монстров, хорошо, одной проблемой меньше. Но Синься была в мясном отделе, а туда каким-то образом занесло еще одного черного монстра, который явно искал Синься. «Черт, парень, давай быстрее, там из-за вас человек в холодильник залез, спасаясь от монстра», – сказал я, поторапливая его. В этот момент от Мо Фана стала исходить мощная энергия огня и молнии, на его лице проступил пот, да и само оно исказилось от боли, он чуть ли не кричал. В то же время в металлическую дверь барабанили монстры, стараясь ее выбить, и надо сказать, у них неплохо то и получалось. Я отошел к противоположной стене, готовя гнев молнии, и одновременно коря себя за все мои действия, что привели меня сюда. Лин Юйсинь также отошла к стене, готовя водный щит для обороны. «Ха!» – вздохнул Мо Фан, вставая на ноги. «Я справился, приготовьтесь», – сказал он, доставая из кармана сверток и разворачивая его, параллельно направляя в него энергию. Тем временем монстры выломали двери и были готовы кинуться на Мо Фана, но Лин Юйсинь создала водяной щит, преградив им дорогу, а я выпустил гнев молнии, убив самого близкого к нам. Этого времени оказалось достаточно, за спиной Мо Фана появилась звездная карта, он отвел руку назад и ударил кулаком в воздух. Энергия из звездной карты заструилась по его руке, превращаясь в огненный кулак и испепеляя всех монстров на пути. «Быстрее, на первом этаже девушка, по описанию на твою сестру похожа, черный монстр загнал ее в холодильник», — взволнованно сказала Лин Юйсинь. После этих слов лицо Мо Фана изменилось, и он рванул вниз по лестнице прямо к Синься. За ним по пятам следовала Лин Юйсинь, я же не спеша вернулся на свое место наблюдения. Вскоре послышался взрыв, а спустя минуту из мясного отдела показались трое. Мо Фан катил сидевшую в коляске Синься, а рядом шла Лин Юйсинь. «Быстрее, пора возвращаться в безопасную зону», — серьезным тоном сказала Лин Юйсинь. «Но как же брат Ксин Юй, разве вы не спасете и его?» — спросила Синься. «Извини, но мы даже не знаем, где его искать, а скоро здесь будет огромная толпа монстров, нам следует поторопиться», — сказала Лин Юйсинь. Синься же посмотрела слезящимися глазами на Мо Фана. «Я с ней согласен, для начала надо доставить тебя в безопасное место. Может быть, он уже пришел туда. Он все же маг ветра, его не так просто убить», — попытался ее успокоить Мо Фан. «А где, как его, Австр, что за сложное имя?» «Я не знаю, он исчез», — сказала Лин Юйсинь, осмотревшись по сторонам. «Он брат Аквилона, не думаю, что у него будут проблемы, поспешим». После этого все трое быстро покинули супермаркет и направились к безопасной зоне. Я же наконец-то вздохнул спокойно. Поднявшись на крышу, я достал чудом сохранившуюся и не сгоревшую во время взрыва записную книжку, отметив в ней седьмой листок выполненным, после чего быстро ее спрятал и бросился отсюда бежать, используя шаг ветра. Как и сказала Лин Юйсинь, здесь скоро будет толпа монстров. Надо будет подумать о том, как безопаснее хранить информацию о будущем, чтобы не потерять и не раскрыть ее никому. Глава 18. После катастрофы. Как только я покинул здание супермаркета, раздался взрыв, и со стороны школы Минвей полезли толпы монстров. Ноги еле придвигались от усталости, точно надо будет заняться своим физическим развитием. По пути я скинул свою маску, она мне больше не нужна. Оказавшись около безопасной зоны, первым делом я нашел магазин одежды и в очередной раз переоделся. Также я снял часть бинтов с лица, чтобы меня можно было узнать. «Пустить Жоу Мин, надо найти Ксин Юна, я верю, что он жив», — услышал я голос Мо Фана, подходя к безопасной зоне. Пройдя чуть вперед и выйдя из плотных зарослей деревьев, я увидел Мо Фана, который рвался из безопасной зоны. Его держала Чжоу Мин, рядом стояли Лин Юйсинь, Ван Пин, Сюй Чжао Тин и сидела в коляске Синься. Я лишь усмехнулся, увидев эту сцену. «Чжоу Мин, мы идем с ним, ничего не случится», — сказал Чжао Тин, пытаясь успокоить Чжоу Мин. «Смотрите, а разве это не Ксин Юн?» — спросила Синься, указав на меня. «Привет, ребята», — помахал я им рукой, подходя ближе. Все, кто был здесь, уставились на меня, вылупив глаза, да у меня видок не очень. «Где ты так поджарился?» — усмехнулся Мо Фан, первым подав голос. «Да, когда я искал Синься, после начала заваруши, наткнулся на парня в черном, решил спросить его, не видел он ее, а он возьми и окати меня огненной волной, чудом сбежал, кое-как себя подлатал, отдохнул и вот наконец-то добрался до безопасной зоны, улыбнулся я, почесав голову, выдав заранее продуманную историю. «Тебе надо отдохнуть, пошли, я отведу тебя в медпункт», сказала Линь Юйсинь, подходя ко мне. «Хорошо», кивнул я, после чего обратился к остальным. «Спасибо за то, что волновались обо мне, поговорим, когда я подлечусь. Как ты смог выжить? Обычный маг с ожогами слабой и средней степени тяжести по всему телу, да еще и эти ранения», спросила Линь Юйсинь, когда мы отошли ото всех, направляясь к зданию с красным крестом. «Не знаю, само собой получилось», в растерянности ответил я. «Вы же Линь Юйсинь, сестра Линь Юнер?» «Да, благодаря тебе сестра уехала в Сянь, прямо перед катастрофой, спасибо тебе за это», сказала она погрустневшим голосом. «Да ни за что, спасибо вам, за то, что проводили дальше я сам», ответил я, заходя в медпункт. Быстро зарегистрировав, меня осмотрели и выделили место для отдыха, сменили бинты и намазали ожоги специальной мазью, сказав отдыхать. Подойдя к своей койке, а увидел сидевшего у другой койки Чжан Сяхау. На ней лежала без сознания Хэ Юй, ей перебинтовали живот, но видно, она потеряла много крови. «Привет, Сяхау, что случилось?» — спросил я его, садясь на свою койку. «Да, ничего приятного. По пути к безопасному месту, нам встретился Бай Ян, который оказался членом Черной Церкви. Если бы не помощь Линь Юйсинь, Хэ Юй умерла, спасая меня от черного монстра», — заплаканным голосом сказал он, после чего, посмотрев на меня, спросил: «А с тобой, что случилось?» «Пока искал Синься, меня один из адептов Черной Церкви поджарил», — улыбнулся я. «Тебе хочется силы, чтобы защищать дорогих людей, и ты не знаешь, где ее взять?» «А, с чего ты взял?» — удивился Сяхау, пристально смотря на меня. «У тебя на лице все написано», — воскликнул я, а он опустил голову, признавая мою правоту. «Я могу тебе подсказать место, где ты сможешь быстро и без проблем получить силу». «Что правда, и где же это?» — с недоверием спросил Сяхау. «Это место называется армия», — усмехнулся я, ложась на кровать. «Там научать, как сражаться против монстров, да и ресурсы для культивирования дадут. А сам ты, что собираешься делать?» — спросил Сяхау, задумавшись над моим предложением. «Я собираюсь поступить в университет Минчжу, только для этого надо поднять свое культивирование, так что для начала поработаю охотником», — сказал я, заложив руки за голову. «Ну, а для тех, кто хочет силу и защищать людей, армия самое место». «Ну, не знаю, я не уверен», — не мог окончательно решиться Сяхау, но скорее это было похоже на страх перед военной службой и расставанием со всеми, кого он знал. «Я вступлю в армию, чтобы научиться защищать, как это делает Линь Юйсинь», — сказала слабым голосом прищившая в себя Хэ Юй. «Тогда позволь мне пойти с тобой», — уверенно сказал Сяхау. Хэ Юй лишь кивнула с улыбкой: «У этой пары все нормально будет». После этого мы немного поговорили, Сяхау ушел по делам, а Хэ Юй легла спать. Вскоре ко мне пришла Синься, магия исцеления подлатала меня, потратив всю свою магическую энергию. Вскоре после рассвета в город Бо прибыл отряд Орел, состоящий из магов среднего уровня, ко главе которых был маг высокого. Они вместе с Чжан Коном и сильнейшими магами города убили крылатого пепельного волка и принялись за уничтожение вожаков стаи. Я же, хорошо отоспавшись, вечером вышел на прогулку, ко мне практически сразу нашел Сюй Чжаотин. «Привет, хорошо отдохнул?» — спросил он, подбегая ко мне. «Да, неплохо, что-то случилось?» — спросил я, посмотрев на него. «Нет, ничего. Помнишь, ты говорил, что собираешься стать охотником?» — спросил Чжаотин. Я в ответ кивнул головой. «Можно я с тобой?» После этих событий я понял, насколько слаб. Когда оказалось, что Бай Ян предатель, я практически ничего не смог сделать. Зато Мо Фан смог убить монстра в одиночку. Да и еще там был некий Аквилон. Он пришел вместе с Линь Юйсинь и перебил магией молнии больше половины монстров. Он создавал звездный путь буквально за доли секунды. К тому же он легко уклонялся от всех нападок монстров. «Я хочу стать таким же», — произнес он пламенную речь. «Да, видно, мои действия довольно сильно повлияли на него». «Да, почему бы и нет, но давай поговорим позже. Сейчас все неопределенно, поговорим через пару дней», — спросил я. «Мне еще надо подтвердить намерение Мо Фан поступить в Минчжу и переехать в Шанхай, после этого можно свободно действовать самому». «Хорошо», — ответил Сюйчжаотин, после чего резко стал очень печальным и добавил, «Все мои родные погибли в этой катастрофе, я перейду в Шанхай, надеюсь смогу начать новую жизнь, стать охотником и поступить в Минчжу, я надеюсь на твою помощь в этом». Потом мы немного прошлись, поговорили, мне стало невероятно жалко его, но к сожалению он должен умереть через 2 года. Это один из ключевых моментов в становлении Мофана. Прошла неделя, маги практически очистили город от монстров, Мосин смог приехать с базы охотников к нам. Мофана же тем временем неоднократно допрашивали, пытаясь узнать все в мельчайших подробностях, но не судили, так как благодаря ему удалось спасти многих людей. Также Линь Юйсинь вместе с военными искали Аквилона и Австра, магов среднего уровня, которые также внесли вклад в защиту города и святого источника, но никого не нашли. Меня же никто не трогал и никак не обращали внимания, что шло мне на руку. Также из Сианя вернулась Линь Юнер, со своей матерью, я направился вместе с Линь Юйсинь ее встречать, возвращалась она на машине, а не на поезде, так как вокзал был разрушен. Мы вдвоем вышли к воротам крепости, безопасной зоны и дождались, такси из которого вышла Линь Юнер, с матерью. Они обе были очень печальные, неудивительно, их отец и муж погибли, сестра и дочь чудом спаслась. Я помог им достать вещи, после чего Линь Юйсинь с матерью ушли, оставив меня и Линь Юнер наедине. «Ксин Юн, как я рада, что ты в порядке. Если бы не ты, я с мамой могла погибнуть как отец», сказала она печальным голосом. «Сестре повезло, что ее спас от адептов Черной Церкви маг среднего уровня Аквилон». «Да, ей повезло, а как твоя поездка?» спросил я, чувствуя себя неловко от знания правды. «Все было хорошо, мы с мамой погуляли по улицам древней столицы, видели много сильных магов света, а также узнали, что надо для поступления в Сианский университет, у меня есть все шансы туда попасть, благодаря тебе и тому, что ты позволил культивировать у протечки священного источника. Учиться в школе мне еще год, а я уже приблизилась к 3-й ступени. Правда, когда мы узнали о том, что здесь случилось, мы не могли поверить в этот почти целый день и сразу же собрались назад. Понятно, что планируете делать дальше?» спросил я, тут ее лицо стало еще грустнее. «Мы переезжаем в Сянь, я планирую поступать в местный университет. Плюс там выдают жилье пострадавшим от катастрофы, да и сестра не против». Но, сказав это, она замолчала на минуту, после чего продолжила. «Нам с тобой надо расстаться». «Но почему?» непонимающе и в шоке от ее заявления спросил я. «Я испытывала к тебе чувство благодарности от того, что ты увел меня тогда из библиотеки и спас, потом дал силу. Я даже влюбилась в тебя, но нам с тобой не по пути. Я не хочу зависеть от тебя, так что прости», сказала она, опустив голову. «Я сама стану сильнее, вот увидишь». «Хорошо, надеюсь, мы останемся друзьями», еле выдавил я. «Меня бросила моя первая девушка, за обе жизни меня бросила, да, незнакомые чувства, да, почему бы и нет», немного повеселев, ответила она. «Потом мы погуляли с ней по безопасной зоне, я узнал подробности ее поездки, рассказал выдуманную историю о том, как я спасся. Спустя неделю после нашествия монстров, Мосин, Мофан, Моцин, Синься и я собрались в выделенной нам комнате. Это были все, кто выжил. Муж Моцин пропал без вести, но скорее всего он мертв, или, как я думаю, обращен в черного монстра. Что будем делать дальше?» задал главный вопрос Мосин. «Мофан, Ксин Юн, вы оба стали взрослыми мужчинами, я же уже весьма стар, так что как скажите, так и поступим», обратился он к нам. «Надо же, мое мнение еще и учитывать будут, ха, вы делайте что хотите, я же останусь здесь, я не могу покинуть город предков», сказала Моцин, махнув рукой. «Что касается меня, то я благодарен вам, что вырастили меня, так что мне все равно, но я хотел направиться в Шанхай, дабы стать охотником и через год поступить в Минчжу», сказал я, облокотившись об стену. «Я согласен с Ксин Юном, нам стоит переехать в Шанхай, я тоже собираюсь поступить в Минчжу», ответил Мофан, согласившись со мной. «Я последую за братом Мофаном», скромно сказала Синься. «Хорошо, но квартиры в Шанхае очень дорогие, надо подумать, что с этим делать», печально заметил Мосин. «Я слышал, что Шанхай предоставляет квартиры беженцам из города Бо», подал я голос. «Надо подробнее выяснить это. Я схожу, узнаю об этом», сказал Мосин, вставая. «Вы пока соберите свои вещи». После этого небольшого собрания Мосин выяснил, что Шанхай и правда предоставляет квартиры в микрорайоне, в пригороде. Так что мы, быстренько собрав вещи, мы сели на такси, доехали до Симэнь, где сели на скоростной поезд до Шанхая. Глава 19. Размышления в поезде. Сев в поезд, я достал свою записную книжку. Надо было свериться с дальнейшими событиями и внести пометки в страницы, связанные с Сианем и дальнейшими действиями. Все же, я довольно сильно искривил канон, но по моим расчетам, до Сианя это будет не слишком заметно, а значит, важнейшие события повторятся так, как надо. Зачем мне сохранять канон? Немного глупый вопрос. Знание будущего очень полезно. Благодаря ним, я смог заработать 2 миллиона, что лежат на моем счету, и увеличится на 10% через год. Также, учитывая то, что океаническая раса нападет в любом случае, я на это никак не смогу повлиять, то нужен герой, который всех спасет. В оригинале этим героем был Мо Фан. Я мог бы изменить канон и самому стать этим героем, но я не хочу этого, мне просто лень заниматься этой глупостью. Я не хочу спасать мир или стараться изменить его в лучшую сторону, мне от этого ноль выгоды. Так что лучший вариант — вырастить Мо Фана как героя и проследить за тем, чтобы он получил все необходимые для этого плюшки. Пока получается неплохо, в этом мне помогает стремление канона случиться. Мне нужен Мо Фан такой же силы или еще сильнее, но никак не слабее. Еще одной причиной соблюсти канон и вырастить Мо Фана героем-демоном человечества – это проблема Святого Суда и Святого Города, а также Ассоциации Пяти Континентов. Изначально они мне не сильно мешались, так как я рассчитывал стать обычным магом, но после моего пробуждения двух элементов с вторичным духовным семечком может привести меня к конфронтации с этими организациями. Я помню, как в оригинале Святой Суд уничтожал всех, кто обладает уникальными способностями. В их число входит Цинь Юй, Рич Жан Кон, Пин Чжоу Лун, чуть не погибла Му Нин Сюэ и сам Мо Фан. Так что, мне с моими природными дарами точно буду в их поле зрения и окажусь в опасности. Особенно проблемы возникнут, если я, спасая мир, раскрою себя, меня убьют, а спасать его надо, если хочу выжить. Но даже не спасая мир, мне все равно придется использовать свои силы для саморазвития, и я могу попасться им. Лучшим вариантом является последовать канону и скрыться в тени угрозы Мо Фана, ища способы стать настолько сильным, что смогу не опасаться ни Священного Суда, ни Ассоциации Пяти Континентов. В самом начале истории из-за угрозы все испортить, мне пришлось играть роль пассивного, слегка трусливого парня, дабы заложить в Мо Фана основы его идеи и силы, а также ненависть к несправедливости и Черной Церкви. Так что я почти был связан по рукам и ногам, но были в городе Бо возможности для увеличения моей силы. Главный из них — это протечка святого источника, благодаря которому одноглазый волк почти стал вожаком стаи. Им я успешно воспользовался, став магом среднего уровня. Второй возможностью был заработок на ставках во время дуэли Мо Фана и Юяна. Для этого мне нужен был начальный капитал, и чем больше, тем лучше. Хотя я и не был уверен, что клан Му устроит тотализатор. Для приобретения денег я использовал Кунь Сана. Первым спором на 1000 юаней я породил в нем желание реванша, после чего использовал это желание для увеличения максимальной ставки во второй раз до 10 тысяч. Он не такой дурак, чтобы так просто ставить 10 тысяч, после чего осталось лишь выиграть свои деньги. Мне повезло, что Мо Фан подогнал мне еще 10 тысяч на жизнь, и то, что коэффициент ставок был достаточно высок. Третья возможность была уже во время трагедии города Бо, а именно почти бесплатно пробуждение. Я потратил лишь 1000 юаней на просмотр камней пробуждения, узнал, что в городе Бо они есть, а также где они хранятся. Правда, во время трагедии много пошло не так, как надо, но это не страшно. Главное, что основная суть событий не изменилась, и особые изменения и проблемы могут появиться у меня из-за сестер линий моих скрытых личностей, хотя это и довольно забавно. Но чего я хочу достичь, к чему стремлюсь, это уже интересный вопрос. Закрыв книжку и спрятав ее в карман, я облокотился на спинку сиденья и расслабился, вспоминая, какие цели я ставил перед собой 11 лет назад, когда я только попал в этот мир. По сути, первая цель, самая банальная из всех возможных, это выжить во всей той ерунде, что здесь творится, а также в нашествии океанической расы. Ну, а также неплохо бы было насладиться этой жизнью, а не тупо от монстров бегать, например, убивать монстров. Мне это нравится. Что для этого надо? Верно, большая сила. Отсюда моя вторая цель — получить эту силу, которая обеспечит мою полную безопасность. Где же взять эту силу? Даже со своими талантами, я буду всего лишь одним из сильнейших, если буду упорно культивировать. Меня запросто раздавит правитель Юга, или группа магов заклятия. Тут надо вспомнить о том, что в этом мире нет никакого современного оружия, его заменила магия. Да, здесь есть благо цивилизации, автомобили, самолеты и телевизоры с телефонами, но нет ни огнестрела, ни танков, ни ядерного оружия. Можно подумать, что в этом мире это все заменяет магия, да пожалуй. Но маги не все желающими, они элитная каста общества, их не более 30% от населения планеты. Не думаю, что остальные 70% легко принимают власть магов и неспособность защититься от монстров. Можно списать отсутствие современного оружия на невозможность его создания в массовом порядке из-за невозможности добычи ресурсов в таком масштабе, как в моем прошлом мире. Но самолеты они строят же. Да и зачем порох, если можно использовать пыль огненных камней и искры от камней молнии? Вон я с их помощью вожака стаи завалил же. Эти технологии в значительной степени усилили человечество. Однако его нет нигде, даже в книгах нет ни единого упоминания о его создании. При этом о создании пороха есть. Думая над этой дилеммой, я пришел к выводу, что кому-то не нужно огнестрельное оружие и в руках обычных людей. Обращаясь к оригиналу, я нашел подтверждение своих догадок, а именно смерть Пинчжоу Луна. Если верхи магической ассоциации устраняют развитие магии, чтобы удержаться у власти, почему они не могут запретить разработку современного оружия, даже пусть на основе магии? Так выходит, что им противиться могут лишь маги высшего уровня и заклятий, ну или огромная толпа магов высокого уровня, всех остальных они просто взмахом руки сметают. Зачем власти давать возможность убить себя всем людям на планете? Хотя здесь встает вопрос, кто контролировать это будет, но с местными шишками этот вариант вполне возможен. Плюс огнестрелы и бомбы на раннем этапе развития весьма слабы. В старом мире им пришлось пройти путь длинный почти в 500 лет. Чтобы стать достаточно полезными. Однако до конца в своей гипотезе я не уверен, но полное отсутствие оружия внушает уверенности в ее правдивость. Так что пока полностью не разберусь в этом вопросе, лучше не светить таким оружием у себя. Этот способ получения силы откладывается. Надо искать другие способы получения силы, но какие? Тут на ум приходят существа и люди со способностями, не укладывающимися в обычную систему знаний. К ним относятся тотемы, архангелы святого города, демон в лице Мофана, Ленцзю из порочной веры и святой дух Парфенона, воскрешающий людей. Кстати, он сидит напротив меня. Вопрос, откуда их сила, ответов на него в оригинале нет. Но у меня есть идея по этому поводу, но ее надо еще проверить. Во всем виновата энергия веры. Во-первых, тотемы. Это монстры почти бессмертные, относящиеся к высшим полководцам, и это слабейшие из них. Откуда взялись тотемы? Правильно, они были монстрами, что защищали людей, до получения ими магии. Но были ли у них уже тогда эти чудо-силы, неизвестно. А что если они появились только во время защиты людей? Тогда откуда они взялись? Я считаю, это все благодаря силе веры, генерируемой людьми, когда они превозносят, верят, надеются или испытывают другие эмоции в отношении живого существа. Те монстры научились поглощать энергию веры, и она изменила их души и тела, наделив способностью перерождения и крутыми уникальными способностями. Во-вторых, архангелы, откуда взялись они? Насколько я могу судить, первые архангелы были сильными магами, которые получили способность переносить, перерождать часть своей души, вместе с крутыми уникальными способностями. Никого не напоминает? Правильно, это тотемы в человеческом обличье. Следовательно, и появились они так же, как и тотемы. Группа из 7 первых магов заклятия на Западе объединилась и стала защищать людей, те их боготворили и стали передавать им силу веры, которую первые архангелы использовали для собственного усиления и изменили свои души. В-третьих, святой дух Парфенона, откуда у него способность воскрешать и переходить от одного владельца к другому. Это также похоже на тотемов и архангелов. Вот мое видение ситуации. Давным-давно, возможно во времена первых архангелов, была девушка-маг исцеления, создавшая элемент благословения, которая достигла в своей магии уровня заклятия и прослыла величайшей целительницей. Ей стали поклоняться и передавать силу веры, которую она использовала для своего усиления, получая возможность исцелять людей. Она основала Парфенон и после смерти вселилась в свою преемницу, даровав ей силу воскрешения. В-четвертых, силы демона Мофана и Лэн Цзюи. Они тоже связаны с энергией веры, только порочной, появляющейся из негативных эмоций. Лэн Цзюи собирал ее напрямую вместе с эмоциями, поэтому то она так и выглядела. Но что насчет Мофана? По моей теории, кровавая жемчужина, переносчик демонизации, является очищенной от эмоций сгустком порочной энергии веры. Так можно подумать, исходя из того, что энергия демонизации и багрового демона схожи, а демон родился из этой энергии. Однако это все гипотезы и догадки, их еще надо подтвердить, а для этого понять, что из себя представляет энергия веры. С Синься сейчас работать практически невозможно, так как дух Парфенона в ней не активен, к тому же у меня нет нужных знаний. Остается дождаться момента демонизации Мофана и по возможности заполучить себе кровавую жемчужину для опытов. Так что и этот способ откладывается, к сожалению. Но остается последний. Мой талисман, звериный зуб, который со мной с самого моего перерождения. Надо посвятить себя его развитию, поставляя ему души, а также понять, что он из себя представляет, похож на тотемные сосуды, но является таковым. Еще хорошо бы понять, откуда он у меня. Еще одним немаловажным способом усиления является развитие моих врожденных семян, для этого нужны ресурсы. Плюс мое культивирование в городе заметно медленнее, чем на природе, так что мне лучше всего работать охотником. К тому же, благодаря работе охотником, я смогу получить доступ к их базе данных и получить нужную мне информацию. Еще одной моей целью является исследование России в этом мире и выяснение, почему она не появляется ни разу в оригинале. Пока мне известно, что Российская Федерация – это сверхдержава, одна из пяти стран Совета Безопасности Ассоциации Пяти Континентов, не участвующая в международных университетских играх, не предоставляющая свои ресурсы другим нациям, но и не берущая их у других, а также на территории РФ, минимум 4 империи монстров, Кавказская, Сибирская, Уральская и Алтайская. Однако список может быть расширен, так как Сибирская и Алтайская империи слабо изучены, и на отводимых им территориях могут быть и другие империи. Интересно будет как-нибудь съездить в Россию. Ну да, я же из другого мира, мир науки. Там в школах не изучают скучную магию, зато проходят разные научные теории. Все вокруг объясняется наукой, а не магией. Да какая там магия, в нее почти никто не верит, сказал Мофан, вырывая меня из раздумий. Что за вздор, если бы не выдающиеся исследования в области магии, то откуда бы взялись бытовые приборы, компьютеры и транспортные средства? Я уж не говорю про то, что поезд использует энергию молнии, чтобы двигаться. Да уж, молодое поколение совсем не уважают историю, не уважают предшественников, сказал старик, сидевший с другой стороны Мофана. Старец, мой сын любит говорить причудливые вещи, прошу вас не обращать на это внимания. Вы тоже едете в Шанхай? Сказал мой сын. Он легко умел разговорить собеседника, этого у него не отнять. Да, закончил семинар в Симоне, возвращаюсь в Шанхай, махнул рукой старик. Я преподаватель истории в университете Минчжу. Старец, а в университет Минчжу ищет каких-либо особых абитуриентов? Спросил Мофань. Парень, не тебе волноваться. Если только у абитуриента окажется очень необычный талант, а тогда в Минчжу обычно такого не бывает, чтобы кого-то просто так специально принимали, сказал старец и, оценивающе посмотрев на Мофаня, спросил: ты хочешь поступить в университет Минчжу? Уже давно планировал туда поступить, ответил Мофан, после чего посмотрел на меня и добавил: мой брат тоже хочет попасть туда. Вам лучше как можно скорее пройти единый магический экзамен. А по поводу поступления с помощью талантов, не думай об этом слишком много, потрать время на обучение. В Минчжу попадают самые выдающиеся и самые перспективные студенты. Сможешь отличиться и сдать экзамен лучше, чем несколько тысяч студентов, считай уже одаренный. Так в итоге, абитуриенты с талантами имеют льготы при поступлении, никак не мог угомониться Мофан. Конечно же имеют, но я не думаю, что обычному человеку под силам справиться с заданиями для одаренных, сухо сказал старец, обламывая и пугая Мофана. Думаю, не стоит говорить о том, что магов среднего уровня, которые только закончили школу, туда берут всех. Извините, вы не знаете о магических артефактах, которые могут использовать обычные люди, несмотря на свое благосостояние? Спросил я, наконец-то сформулировав вопрос так, чтобы не выдать свои знания о современном оружии Мофану. Нет, никогда такого не было. Хотя, когда-то давно, в начале второго тысячелетия нашей эры, в Китае были орудия, использующие порох, для стрельбы. Но с приходом западных держав, про эти оружия и их исследования были забыты и практически полностью уничтожены, ответил старец, задумавшись. А вам это зачем, молодой человек? Да, так ради собственного развития, улыбнулся я. Значит, моя теория заимела еще одно подтверждение. А насколько эффективны были эти орудия? Интересоваться историей похвально. Говорят, что могли сильно ранить или убить слабых слуг, но на более сильных противников эффекта не имели, ответил старец. Больше я его ни о чем не спрашивал, так как вопросы о тотемах, архангелах, демонах и силе веры, во-первых, для Мофана слишком продвинутая информация, а, во-вторых, знания об этих личностях у обычного парня из захолустья вызовут вопросы. Если еще архангелы более-менее известны, то про демонов и тотемов мало кто знает. Глава 20. Охотник Ксиньюн. По приезду в Шанхай, мы поселились в микрорайоне, отведенном пострадавшим в трагедии города Бо. Что сказать, весьма неприглядная картина. Во-первых, дома стоят невероятно близко друг к другу, так что машина может проехать только в одном направлении, также нет абсолютно никакой зелени, весьма угнетает видеть однотипные бетонные коробки, без капли разнообразия. Во-вторых, потолки в квартирах сделаны максимально низкими, чтобы вы понимали, я 1,80 м, и мне приходится быть аккуратным, чтобы не разбить лампу-трубу, которая максимально прижата к потолку. К счастью для себя и своей головы, я недолго пробыл в нашем новом доме, а вернее сказать не более часа. Сказав, что я отправляюсь становиться охотником и в ближайший месяц-два меня можно не ждать, накинул спортивную куртку и был таков. Мофан сейчас сходит в приключение с Тан Юэ и засядет за культивирование на годик. В этом я уверен, уточнял, поступать он планирует через год, вместе со мной. По пути к зданию Ассоциации магов, Шанхайской башни «Жемчужина», где расположен штаб Охотничьей лиги, я позвонил Сюйчжао Тину, договорившись о встрече неподалеку. Он попросил, я же не имею ничего против, вдвоем веселее, и пусть ему жить меньше 2 лет, даже лучше, все что узнает обо мне унесет с собой в могилу. Привет, Ксиньюн, спасибо, что разрешил присоединиться к тебе, сам бы я не решился на этот шаг. Весело помахал мне рукой Чжао Тин, когда увидел меня. Ты где остановился? Получил квартиру государства? Спросил я, подходя ближе. Нет, я же собрался стать охотником, так что снял комнату в недорогом отеле на пару дней, ответил он, почесав голову. Жалко, что Ван Пин уехал в Сянь, поступать в местный университет, нас бы было 3. Понятно, пошли, для начала надо зарегистрироваться в лиге и получить удостоверение охотника, сказал я, направляясь к зданию ассоциации. Я только тебя предупрежу сразу, раз уж мы с тобой теперь напарники, я достиг 3-й ступени магии ветра и почти совершил прорыв на средний. Мне сильно помогла встряска во время трагедии. Ясно, значит, не будешь от меня отставать. Я тоже достиг 3-й ступени, хотя до среднего мне еще далековато, ответил он жизнерадостным голосом. Ты не знаешь, можно здесь купить дешевенький защитный артефакт от родителей. После продажи всего имущества и получения компенсации от государства у меня есть примерно 2 миллиона юаней. Я бы хотел купить себе такой, чтобы защищаться от монстров, сказал он резко изменившимся голосом. В нем больше не было жизнерадостности нового начинания и легкого волнения, только печаль утраты. Скорее всего можно, это же Шанхай, магическая столица Китая, сказал я уверенным и понимающим голосом. Ты присмотри себе хороший, магов защиты у нас нет. Поднявшись на 5-й этаж, где находилась лига, мы подошли к одному из множества окошек регистрации и информирования. Нам попалась весьма миловидная девушка, лет 20. Она выдала нам формы для заполнения, после чего провела регистрацию и дала каждому из нас карточки охотника. На них было написано имя, возраст, ранг в лиге, у нас у обоих там значилось новичок, а также уровень культивирования. Нам объяснили, что есть следующие ранги в порядке возрастания: новичок, начальный, средний, высокий, высший, маститые охотники, от 1 до 7 звезд, а также предводители охотников, которых в каждой стране избирают каждые 10 лет, на этот же срок. Всего в одной стране в одно время может быть 2 предводителя. После этого мы ознакомились со списком заданий, который доступен нашему рангу. Оказалось, для 2 человек, магов начального уровня, есть не так уж и много заданий. Перед нами стал выбор, идти в одиночку или присоединиться к какой-либо команде. Если честно, к команде присоединяться я не хотел, мало ли на кого можно наткнуться, да у меня есть силы сбежать от магов среднего уровня, а вот у Чжао Тин пока нет, а он должен жить и умереть только через 2 года. После недолгого спора мы решили идти одни и создать свою собственную команду, которую назвали «Бафонг», что значит «буря». Почему такое название? Не знаю, звучит прикольно, да и суть отражает. У нас есть маг молнии и маг ветра, вполне на бурю смахивает, только воды не хватает. Может позвать Линь Юсинь? Да не, тогда у меня шансов с Линь Юнер больше никаких не будет. Да и мне лень этим заниматься. Миссию мы тоже выбрали быстро. Истребление гигантских бородавочных тритонов на озере Тайху, недалеко от Сучжоу. Гигантские бородавочные тритоны – это монстры уровня низкого слуги, которые живут рядом с озером, отличаются быстрым, даже очень размножением и не особо выдающимися характеристиками. Довольно быстрые, примерно как одноглазые волки, имеют прочную кожу, слегка уступающую одноглазым крысам. Основной их опасностью являются их хвосты и зубы. Так как их много и плодятся они с огромной скоростью, а также весьма агрессивны, то в лиге постоянно висит задание на их истребление, в доказательство приносит их глаза, размером с кулак. За пару лига выплачивает 1000 юаней, весьма неплохой для нас заработок, а также выполненная миссия, пойдет нам в плюс, поможет продвинуться дальше. Обычно на истребление этих тварей собирают команду из 5-6 человек, магов 2-3 ступени, все же они довольно опасные и ходят группами. Маги среднего уровня за эту работу совершенно не берутся, ибо слишком мало денег за такие хлопоты, глаза то должны быть целы, чтобы получить деньги. Первым делом, после регистрации и выбора миссии мы отправились на магический рынок Шанхая на поиски магического артефакта для Чжао Тина. Бродили мы довольно долго, пока под вечер не нашли щит из кожи гигантских красноглазых тритонов, зверей уровня младшего вожака. Они тоже водятся на озере, только в меньших количествах и ближе к Хучжоу. На него мы потратили около 1,5 миллиона юаней. После чего еще 20 тысяч на ножик из стали и кости гигантского бородавочного тритона. Для меня, я взял взамы у него на это денег, такого ножа вполне хватит, чтобы прорезать кожу монстров. Сразу после рынка, мы отправились на поезде в Сучжоу, там переночевали в дешевой гостинице, конечно, за деньги Чжао Тина, купили еды, на пару дней и отправились за зону безопасности. За все траты, мы договорились поделить все заработанное 40 на 60, в пользу Чжао Тина. Слегка неожиданным было количество народа, что мы встретили довольно много магов-охотников начального уровня и только пробившихся на средний. Мы решили не мешать им и углубиться поглубже в лес вокруг озера. Найти тритонов оказалось гораздо проще, чем можно было подумать. Первую группу мы нашли спустя час ходьбы у берега озера, их было всего 5 штук, для меня они были на один зуб, пару хлыстов молний, 2-й ступени и трупы, нет, даже печати молнии на них хватило бы. Однако действовать в полную силу я не мог. Что же, это будет тренировка с особыми условиями, ничего страшного. Тритоны были длинные 3 метра, считая хвост, который был равен половине их тела. План действий был довольно прост. Сючжао Тин атакует их плетью молнии и гневом молний, я же в это время, используя шаг ветра, атакую их при помощи ножа. Сказано сделано, бой начал Чжао Тин, отправив гнев молнии в центр тела одному из тритонов, тем самым проделав там глубокую дыру и убив зверя. После чего остальные 4 кинулись в его сторону, я же обошел их сзади и запрыгнул одному на спину. Он, конечно, попытался меня скинуть, что у него легко бы получилось, если бы я не проткнул ему шею, нож вошел легко, словно масло резал, вот что значит хорошая заточка. Тем временем, Чжао Тин выпустил еще одно заклинание, поразив другого монстра. Мой же монстр попытался меня убить своим хвостом, но не на того напал. Перебив ему артерии, я спрыгнул с него и залез на другого, повторив ситуацию. Чжао Тин уклонился от последнего, ударив ему в бок гневом молнии, и чуть не попав под его хвост. Да, это хоть и обычные мелкие слуги, но опасности от них невероятно много, даже магам на пике начального уровня, сказал Сюй Чжао Тин, поднявшись с земли и отдышавшись. Ха, а ты думал, монстры сильнее обычных магов? Даже чтобы убить такого одного зверя, нужна команда из 3-6 магов 1-й ступени, а так чтобы у них был обязательно маг льда и огня или молнии, а то вообще никак урон не нанести, сказал я, попутно вырезая глаза этим тритоном. А мы с тобой вдвоем уложили 5 таких, считай, мы довольно сильные маги. «Пожалуй, ты прав, если посмотреть так, мы их еще легко убили», — ответил на мое заявление Чжао Тин, доставая мешок для глаз. «Эти глаза не гниют в течение пары дней, так что если мы будем каждые 3 дня относить в город их целый мешок, то с лихвой окупим затраты на еду. Эффект неожиданности, ты убил одного, плюс мы купили неплохой нож, так что и я могу сражаться. Вполне все объяснимо», — ответил я, переходя к другому тритону. «У меня было много выгод от данного сотрудничества с Чжао Тином. Во-первых, все осколки душ, монстров, что мы убиваем, отправлялись прямиком ко мне в зуб. Во-вторых, я могу легально находиться вне зоны безопасности, в живой природе, где мое культивирование заметно лучше. В-третьих, я получил возможность тренироваться как я захочу, днем с ограничениями, ночью во всю ширь. И, в-четвертых, я получаю хоть и немного, но деньги. Зачем же мне нужен Чжао Тин, можете спросить вы. А кто в здравом уме пустит на такое задание мага ветра 3-й ступени начального уровня? Выжить он выживет, но как убьет монстров? Никак, а трюк с ножом, даже у меня не выйдет, если я единственная цель. Конечно, я мог раскрыть свои силы, но привлек слишком много внимания, маг среднего уровня в 2 элементах, да даже в одном, и ему нет и 18. Мой день рождения в начало осени, а внимания я сейчас не хочу, будет только мешать. За первый день мы убили 40 тритонов, неплохой улов, правда, только вот, что я, что Чжао Тин, не привыкший к таким нагрузкам, устали до невозможности. Ночевать мы решили прямо на природе, это банально дешевле, а деньги мы решили копить на крутые артефакты. Лучше быть бомжом в начале, чем по жизни, как оригинальный Мо Фан. Поев взятую с собой еду, мы стали отдыхать. Первым дежурил я, до полуночи, после Сюй Чжао Тин. Пока он культивировал перед сном, я, под предлогом проветриться и туалета, пошел искать себе противников. Тритоны мне были неинтересны, так как выкидывать их глаза жалко, а их резкий прирост у Чжао Тина вызовет вопросы. Ко всему прочему, они для меня слабые противники и опасны только своим числом. Та группа, что мы убили первой, была самой маленькой, самой же большой была группа из 11 тритонов, нам пришлось повозиться, чтобы ее всю убить. Чжао Тин даже использовал артефакт. Искал я вполне определенного зверя, чьи следы заметил утром, а именно гигантского аллигатора. Он относится к высоким слугам, длинный от 5 до 7 метров, имеет мощные хвосты и челюсти. Чтобы его найти, пришлось изрядно походить, но я справился. Он отдыхал на берегу в лучах заходящего солнца. Эти звери по природе одиночки, так что я не боялся, что наткнусь на группу, да, даже если и наткнулся, то просто ушел бы. Пользуясь его расслабленным состоянием, я отправил гнев молнии ему в бок, ближе к передней лапе, чтобы лишить его мобильности и в то же ранить жизненно важную точку. От моего заклинания, часть кожи на лапе и боку разлетелась в клочья, мышцы поджарились, а лапа целиком получила мышечный спазм. Однако это не средний слуга, по типу одноглазого волка, этого даже четверть среднего уровня не убьет, а лишь нанесет средней тяжести рану. Как только прозвучал раскат грома от моей молнии, аллигатор развернулся в мою сторону и побеждал, раскрывая пасть на ходу. Он был быстр, слегка быстрее одноглазого волка, между нами изначально было всего 50 метров, так что это расстояние для него вовсе не проблема. Но я не стал использовать шаг ветра для уклонения, а наоборот использовал лезвие ветра, 3-й ступени, которое направил в ту же лапу, что до этого поджарил. От этого лезвия лапу отсекло от тела, попутно ободрав его кожу, однако сильно ее повредить не смогло. Аллигатор из-за потери лапы накренился в бок, зацепил землю и сбавил скорость. Я же, радуясь своей точности, кинулся в другую сторону, попутно составляя звездный путь молнии 3-й ступени. Аллигатор в результате проехался мимо меня, не смог, бедняга, нормально изменить направление. Я же атаковал вторую его лапу так же, как и первую, с таким же результатом. На этот раз мне пришлось резко отскочить назад, так что я упал на 5-ю точку, уклоняясь от хвоста, которым он замахнулся на меня, когда проносился мимо. Его хвост пролетал прямо над моей головой, буквально касаясь моих волос. В следующую секунду я уже составил звездный путь ветра и несся к ближайшему дереву, попутно готовя гнев молнии. Это было сложно, готовить новое заклинание и управлять действием старого, но с переходом на средний уровень у меня стало это лучше получаться.